Глава вторая. Конфетка со стряхнином. Недертона разбудила эмблема Рейни, пульсирующая за веками с частотой сердцебиения в состоянии покоя. Благоразумно не поворачивая головы, Недертон убедился, что он в постели один. И то, и другое в данных обстоятельствах радовало. Он медленно приподнял голову от подушки. Одежды на полу не было. Очевидно, уборщики ночью вылезли из своего гнезда под кроватью и все утащили, чтобы соскоблить незримый слой отшелушенных клеток кожи, секрета сальных желез, атмосферных частиц, остатков еды и прочего. «Грязная», — хрипло произнес Недертон, на миг вообразив таких уборщиков для души, и снова уронил голову на подушку. Эмблема Рейни замигала стробоскопически, настойчиво. Недертон осторожно сел, встать было бы свыше его сил. «Да». Мигание прекратилось. «Небольшая проблема», — сказала Рейни. Он зажмурился, но так осталась только эмблема. Уж лучше с открытыми глазами. «И это твоя звездатая проблема, Уилф». Недертон скривился, не ожидая, что гримаса отзовется в голове такой болью. «Давно ты заделалась ханжой?» «Ты пиарщик. Она знаменитость. Это зоофилия». В глаза словно насыпали песку. К тому же они не помещались в глазницах. «Они, наверное, уже близко к пятну», — произнес он, рефлекторно стараясь показать, что бодр и владеет ситуацией, а не мучится диким и совершенно неожиданным похмельем. «Они уже над пятном, и твой звездец с ними». «Что она учудила?» «Один из ее стилистов, по совместительству, татуировщик». «Она же этого не сделала». «Сделала. У нас была совершенно четкая устная договоренность. Придумай выход, прямо сейчас. Все человечество смотрит, по крайней мере, та часть человечества, которую мы убедили смотреть. Люди гадают, удастся ли Даэдри Уэст заключить мир с мусорщиками? Стоит ли поддержать проект? Нам нужен положительный ответ на оба вопроса». «Двух предыдущих послов они съели», — сказал Недертон, галлюцинируя синхронно с дебрями кода в убеждении, что их гости — шаманские звериные духи. «Я трое суток кряду ее натаскивал. Месяц назад в Коннахте три антрополога, два эксперта по неопримитивизму, никаких татуировок, нулевый, абсолютно чистый эпидермис, и тут здрасте. Отговори ее, Уилф». Он проверил, сможет ли встать. Получилось. Прошел в туалет голый. Пописал как можно громче. «От чего отговорить?» «Она намерена спуститься на параплане без...» «Так и запланировано». «Без ничего, если не считать ее новеньких тату». «Шутишь?» «Какие уж тут шутки?» «На случай, если ты не заметила, красота в их понимании ассоциируется с доброкачественными кожными новообразованиями, избыточными сосками и тому подобным. Традиционные татуировки однозначно сигналят имиджем гегемона. Ну, как явиться на аудиенцию к папе римскому с генитальным пирсингом на показ? Даже хуже. Какие они из себя? Постчеловеческая гнусь, по твоим же словам. Да нет, татуировки. Что-то с круговым течением, абстрактное. Посягательство на культурное достояние. Класс. Хуже не придумаешь. На лице, на шее. По счастью, нет. Если ты уговоришь ее надеть комбинезон, который мы сейчас печатаем в мобиле, проект еще удастся спасти. Недертон взглянул на потолок, вообразил, как крыша разверзается, и он сам уплывает вверх, неведомо куда. «И еще наши саудовские спонсоры», — продолжала Рейни, — «видимые татуировки они бы пережили, хоть и с трудом. Женскую наготу нет». «Они могут воспринять это как приглашение к сексу», — сказал Недертон. Сам он именно так и воспринял. «Саудовцы? Мусорщики! Или как ее готовность стать их обедом», — заметила Рейни. «Последним в любом случае. Она конфетка со стряхнином. Любого, кто хотя бы чмокнет ее в щечку, хватит анафилактический шок. Там еще что-то с ногтями, но мне толком не объяснили». Он обмотался вокруг пояса белым махровым полотенцем, подумал, не выпить ли воды из графина на мраморном столе, но его замутило от одной мысли. Возникла незнакомая эмблема. «Лоренцо», — сказал Рейни, — «подключаю к тебе Уилфа Недертона в Лондоне. И тут Недертон чуть не блеванул от входящей картинки. Яркий, просоленный свет мусорного пятна, ощущение полета.